Глава 21. Аткинс дал Фаргентуму то, в чем они так нуждались. Он дал им надежду. Ловко лавируя в мутных водах подковерных игр, Аткинс добился высокого положения в Ордене, поднявшись до статуса одного из лидеров. Он обещал, клялся, с самым честным лицом и горящими подлинным гневом глазами, рассказывая о своем видении нового мира, который они обязательно построят. Ему было нужно только одно – то, чего он не мог получить из своих обычных источников. Члены Фаргентума снабжали его по мере сил и возможностей необходимым материалом и деньгами. Он же кормил их надеждой, щедро сдобренной горячими словами, разжигающими огонь в жилах. А это, ох, какое вкусное блюдо! Владея знаниями Вига Шанийского, поддерживая связи и с отверженными, и с правящими, Абрахам Аткинс строил собственные планы, взращивая и накапливая ту силу, что могла основательно изменить все современные научные достижения. Он собирался выдвинуть психиатрию и алхимию на лидирующие позиции современного мира. Несомненно, инженерия, механика, физика дают очень много. Последние открытия в области этих наук действительно перевернули весь мир. Но Аткинс считал, что он сможет перевернуть его еще раз, причем в одиночку, вылепить его таким, каким он видит, построить новый порядок согласно своим вкусам. Идея абсолютной власти отнюдь не претила ему. Собственно, ему было наплевать, кто станет у руля. Он всего-то и хотел, что находиться рядом и указывать рулевому направление курса. А для этого у Абрахама Аткинса имелось все необходимое. И потраченные годы не пройдут зря. И он в конце концов получит то, чего так жаждал – свободу. Разумеется, во благо всего остального мира. Аткинс был гением и умнейшим человеком, способным на большие свершения. И он был безумцем. Но разве безумец признается в том, что он ненормален? Абрахам Аткинс – врач-психиатр, директор лечебницы для душевнобольных Мерсифейт. 52 лет от роду, видный и импозантный мужчина. Считал себя абсолютно нормальным. Даже более того, он считал себя самым нормальным человеком на свете. Аткинс самозабвенно верил в то, что только ему одному – видна вся подноготная этого бренного мира, и лишь он один сможет сделать его лучше. Анна хочет скинуть парламент, чтобы отдать, по их словам, всю власть народу, дабы он сам избирал своего лидера. Правящую коалицию более чем устраивает нынешнее положение, когда премьер-министр, будучи наделенный практически неограниченными полномочиями, управляет страной. Представители королевской династии, лишь на бумаге являющиеся правителями, довольствуются тем, что имеют. Фаргентум хочет возвращения абсолютной монархии. Церковь призывает всех к смирению, но при этом чутко держит нос по ветру. В этом государстве каждый хотел немного больше, чем другие, и каждый был уверен в своей правоте. И при этом же каждый из обещающих новую жизнь гарантировал, что завтра обязательно будет лучше, чем было вчера. Каждый в полной мере выдавал щедрые посулы и нерушимые клятвы. Всяк из желающих урвать кусок власти якобы переживал исключительно о благе народа. Абрахам недоумевал, насколько большими глупцами нужно быть, чтобы верить во всю эту провокационную пропагандистскую ересь. Да их всех надо лечить! Да, только масштабная принудительная терапия сможет помочь всем несчастным и заблудшим душам, что готовы повестись на ложь и мыльные иллюзии. Народ нуждается в пастыре, в том, кто сможет думать за него и решать, что будет для него лучшим. Аткинс был готов взвалить на себя столь нелегкое бремя. Он способен вынести на своих плечах все людские страдания и чаяния. Он может дать людям облегчение и спасение. Он же врач, он тоже давал клятвы. Он обязан, просто обязан помочь всем страждущим, под которыми подразумевал всех жителей страны. Именно поэтому Аткинс сотрудничал с Фаргентумом, выполнял спецзаказы армии и флота, с пониманием относился к освободительной армии, сочувствовал бастующим и хаял правительство, пользовался особым расположением у членов парламента. Он наблюдал и выжидал, ждал своего часа. Ему было выгодно столкновение противоборствующих сторон. Ему был нужен хаос, и он был тем, кто был готов посеять его зерна на этой бренной земле. Он поддерживал всех, сам оставаясь в тени и протягивая дружескую руку каждому, кто его просил. Он был серым кардиналом, нашептывающим на ухо, хитрым пауком, плетущим витиеватые узоры заговора. Он пользовался всеми доступными средствами и способами. Везде и для всех он был своим, и каждый был уверен, что доктор поддержит исключительно его. Легко можно было и ошибиться. Аткинс понимал, что плавает в бассейне, наполненном акулами. Опасности окружали его сплошь и рядом. Далеко не все те, заявляющие, что готовы на все, так считали на самом деле. И, находя понимание у одних, он рисковал угодить в немилость у других. К примеру, не вовремя откройся у них глаза. Своими тайными экспериментами он вызывал благоговейный трепет у членов ордена, давал дельные советы Ана. Он выполнял сложнейшие эксперименты по заказу армии, а те мирились с этим, утешая себя тем, что действуют во благо страны. Но стоит ему дать всего одну осечку, как глаза уже откроются сразу у всех, и тогда ему не сдобровать, пока он не готов. Никто не защитит его от ярости сотен тысяч. Абрахам давно понял, что в этом мире доверять можно только себе, и что никто не поможет тебе так, как ты сам. Был, правда, один выход – заставить людей делать то, что хочется тебе. И он знал, как это сделать. Существовало множество способов, недоступных для большинства обывателей. Именно за некоторые из этих способов его ждала верная дорога на каторгу. Тайные знания Вига Шанийского угрожали самой сути человеческой природы. Они нарушали существующие законы и разрушали их. Нужен был лишь тот, кто может удержать все эти нестабильные реакции в крепкой и твердой руке. Аткинс считал себя именно таким человеком. Он часто думал, как смог бы измениться мир, будь великий Вига смелее. 100 лет – немалый срок. За это время стало бы совершенно очевидно, к чему бы привели, в конце концов, его открытия. Наберись он храбрости применить их еще тогда. Аткинс понимал, что рискует, но его цель оправдывала любые риски. Разве можно поступиться выпавшей возможностью? Вига не хватало решительности в заключительных действиях. Он обладал невероятной целеустремленностью. Он проникал в такие дебри, из которых далеко не каждому дано вернуться. Но нырнув столь глубоко, он испугался. Он поспешил вычеркнуть эти главы из своей жизни, а записи всех исследований, свое самое главное и важное наследие, постарался спрятать так надежно, что их смогли обнаружить лишь много лет спустя. Хотя поиски загадочных дневников великого врача никогда не прекращались. Абрахам давно превзошел своего учителя, умершего за 50 лет до его рождения, и у него хватило храбрости пойти дальше. И самое главное, хватит смелости не останавливаться. Аткинс никогда не сомневался, имеет ли он право. Ему подобная мысль даже в голову не приходила. Кто, если не он? И у кого еще в этом мире хватит знаний, чтобы показать людям все возможности грядущих изменений? Он не собирался ставить себя выше монархов. Ему было все равно, кто победит. Он в любом случае будет стоять над победителем. Он – скрытый кукольный мастер. А все эти глупцы, грызущиеся за власть, будут его послушными марионетками. Обретя свободу действий, он сделает этот мир лучше. Человеческий разум способен на большие дела. Аткинс не хотел власти. Он хотел свободы. Свободы во всем. Никого не бояться, не опасаться, не оглядываться через плечо. Не ловить косые взгляды и не сомневаться. Ни капли сомнений, ни тени страха. Он хотел улучшения мира. А став на положенную ему эволюцией ступень, он обретет вседозволенность, что даст ему неограниченные ресурсы, позволяющие воплотить в жизнь все его замыслы. Не таясь и не думая, что скажут об этом сильные мира сего. Это будет революция. Революция разума и силы человеческой мысли. Создание чего-то нового. Говорят, что Бог создал этот мир. Что ж, может и так, но Аткинс был готов его улучшить. Кабинет доктора Мерсифейт был обителью преуспевающего человека, но не кичащегося своим богатством. Убранство гармонично сочетало подчеркнуто холодный медицинский аскетизм и элементы современного интерьера. Никаких ковров, никаких паласов. Сплошь стекло, дерево и сталь. Ослепительно белые стены, высокий потолок, электрические светильники, множество развешанных по стенам стальных полочек и застекленных шкафчиков, уставленные книгами стеллажи. Свободное пространство стен украшали рамочки с портретами знаменитых врачей, соседствующие с усыпанными печатями и заковыристыми подписями, грамотами и служебными инструкциями. В центре кабинета располагался огромный письменный стол, вырезанный из куска цельного дуба, за которым и восседал в удобном кожаном кресле доктор Аткинс. Напротив него стояло два металлических стула с мягкими сиденьями. За спиной Аткинса почти на всю стену раскинулось большущее окно, забранное декоративной стальной решеткой и завешенное прямыми однотонными шторами, из-за которых выглядывали чугунные трубы парового отопления. В углу кабинета стояли старинные напольные часы, изображающие одну из башенок Мерсифейт в миниатюре с круглым циферблатом вместо окошка. Часы показывали 5:30 вечера. Но Аткинс не торопился включать основное освещение. Ему хватало настольной лампы. Ему нравилась вдумчивая сумрачная атмосфера, захватывающая кабинет в вечерние часы. За исключением посменных работников, весь персонал уже разошелся по домам. Прозвучал отбой для находящихся на излечении пациентов. Можно спокойно заняться собственными делами, не тревожась, что тебя продолжат отвлекать по разным пустякам. Аткинс откинулся на спинку кресла и вытянул под столом ноги. Взгляд его ненароком упал на один из шкафчиков, где за матовым стеклом выстроилась целая батарея заманчивых на вид бутылок. Бывало, Абрахам любил пропустить после напряженного дня стаканчик другой добротного бренди. Но сегодня ему еще предстояли некоторые неотложные дела. Он не мог позволить себе ограниченный строго определенными часами обычный рабочий график. Зачастую он засиживался в кабинете до наступления ночи, а если приходилось совершать поздние обходы своих сокрытых в каменных стенах лечебницы владений, то время начинало лететь с умопомрачительной скоростью. Впрочем, личное время не имело для Аткинса никакого значения. Зачастую он и ночевал в лечебнице, считая ее своим вторым домом. Иногда он просто не мог поступать иначе. Абрахам Аткинс был очень загруженным человеком и, не задумываясь, посвящал каждую свободную минуту работе. И не только ей. Работа врача-психиатра занимала едва ли не треть его жизни. У него всегда хватало и иных проблем, которые требовалось решать. Многие рассчитывали, надеялись на него. Он же был тем, кто дарил надежду. Штат больницы насчитывал почти 500 человек, включая неприступных медсестер, здоровенных санитаров, работающих с пациентами специалистов, круглосуточно дежуривших вооруженных охранников и технического персонала. Это, опять-таки, была видимая для общественности сторона медали. Мало кому было известно, что помимо числящихся в бухгалтерии и налоговых листах фамилий, под крышей лечебницы находилось еще несколько десятков лиц, которые не имели к пациентам никакого отношения. Личные телохранители Аткинса и просто люди, привыкшие решать любые проблемы. Абрахам тщательно поработал над каждым из них, чтобы быть 100% уверенным, что в нужный час эти люди не подведут. Никто не мог, за исключением директора, точно сказать, какова их численность, и лиц их никто не видел. Находящихся же на излечении больных в гостеприимных стенах Мерсифейт, согласно официальным документам, насчитывалось 214 человек. У каждого из пациентов был свой срок отбывания в палатах, совсем как в тюрьме. Впрочем, условия в лечебнице были немногим лучше. Аткинс не раз подчеркивал, что в столь щепетильном деле, как лечение душевных расстройств, нельзя миндальничать. Необходимо всегда следовать строгим правилам и без устали работать с пациентами, стараясь добиться результата, а не создавать им курортные условия. Существовали, естественно, и исключения. Личности, которые находились здесь и при этом не числились ни на одной бумажке. Бывало, что у некоторых просто возникала срочная необходимость побыть в лечебнице в силу определенных специфических обстоятельств. Аткинс никому не отказывал, особенно учитывая компетенцию этих особых пациентов и толщину их кошелька. Разумеется, для содержания столь важных больных была разработана особая программа. Да и обитали они в специально отведенном для них крыле здания, где располагались палаты повышенной комфортабельности. Многие из находящихся на временном лечении господ вызвали бы кучу вопросов у некоторых структур. Но опять-таки Аткинс никому не отказывал и умел хранить тайны. Право пациента на сохранение инкогнито неприкасаемо, как тайна исповеди. Но находилась в лечебнице еще одна категория людей, о которых знали лишь избранные. Сам директор и небольшая горстка его наиболее приближенных ассистентов. Об этом невидимом, самом упрятанном и скрытом дне Мерсифейт больше не было ведомо никому. И об этих людях никто не знал, кроме тех, кому было дозволено Аткинсом. Те же, кто случайно, либо по воле случая что-то видел или услышал, давно перестали вообще что-либо видеть и слышать. В подобных вещах Аткинс всегда действовал быстро, жестко и эффективно, предпочитая решать проблемы сразу, в зародыше, а не по мере их появления и дальнейшего нарастания. О каждом из своих тайных пациентов, а их было, к слову сказать, не так уж и много, Аткинс мог написать целую научную диссертацию и с упоением часами рассказывать о невероятных особенностях их заболеваний. Они не относились к его детищам, на вроде личной охраны. Нет, в данном случае Аткинс был совершенно ни при чем. Таковыми их создала сама природа. Одни из них обладали уникальными способностями, другие же просто представляли для любознательного врача-исследователя чисто научный интерес. О других же он и сам до сих пор не мог составить полного представления, невзирая на весь свой колоссальный опыт и недюжинный ум. Эти особенные пациенты составляли тайный бестиарий доктора Аткинса, изувеченные жестокостью мира бедолаги. При виде некоторых из них слабонервные люди штабелями хлопались бы в обмороки, отверженные. Аткинс же по-своему любил их и дорожил ими. В свое время, уже добившись признания коллег и уважения власть имущих, став директором лечебницы, Аткинс исколесил полмира, посетив самые дальние и экзотические страны. Путешествия и исследования были его страстью. Гоняясь по всему миру за обрывками дневников Вига Шанийского, доктор Аткинс бывало сталкивался с диковинными и необъяснимыми с точки зрения современной науки явлениями. Он встречал людей, которых и язык не повернулся бы назвать таковыми. И он начал их коллекционировать, собирать. И за годы Аткинс собрал уникальную коллекцию людей и человекообразных существ, похожих на цирковых балаганных уродцев. Они и составили его уникальный бестиарий. Но были среди этих несчастных и воистину уникумы. К одному из них, точнее одной, у доктора Аткинса было особое отношение. Взгляд доктора, цепкий, пронзительный, всевидящий, остановился на сложенных в аккуратную стопочку исписанных рукой Вига листах. Еще одни страницы дневников великого исследователя глубин человеческого подсознания. Абрахам был единственным человеком в мире, который мог бы похвастаться тем, что у него есть почти все страницы этих уникальных дневников, содержащие воплощенные на бумаге мысли давно умершего гения. Насколько было известно Аткинсу, всего Вига оставил после себя 4 дневника, разделенные им же на отдельные страницы и раскиданные по всему свету. Аткинс не раз задавался вопросом: если Вига так боялся своих же открытий, почему просто не уничтожил эти записи? Зачем было все настолько усложнять, превращать свое наследие в объект для охоты ограниченного круга лиц, в игру-головоломку? Аткинс думал, что знает ответ на этот вопрос. Вига хотел сохранить свое наследие, даже через века, чтобы его знания не пропали, а были с толком использованы в будущем. Самым достойным, самым умным, самым настойчивым. Тем, кто сможет собрать все дневники вместе. Абрахам Аткинс был этим человеком, целеустремленным, честолюбивым и знающим, чего он хочет от жизни. Однако для полноты Абрахаму не хватало почти трети четвертого по счету дневника. Еще не все страницы были им найдены и тщательнейшим образом изучены. Но он ни грамма не сомневался в том, что рано или поздно все потерянные заветные листочки будут лежать в этом кабинете, перед ним, сложенные в аккуратную стопочку на письменном столе. Это всего лишь вопрос времени. Абрахам удовлетворенно хмыкнул, открыл ящик стола и достал завязанную на шнурок папку в кожаном переплете. Листочки были бережно упрятаны в папку и убраны в ящик. В тишине кабинета тихо звякнул в замке ящика маленький ключик, что Аткинс всегда носил при себе. В кабинете директора лечебницы был встроенный в стену сейф, замаскированный под один из навесных шкафчиков, внутри которого находилось немало интересных и ценных вещей. Но свои личные и наиболее важные документы доктор Аткинс хранил в ящиках огромного письменного стола. Стол был ничем не хуже любого сейфа. Массивный, тяжеленный, сочетающий в себе элементы стали, железного дуба и стекла. Огнеупорный, он выглядел очень технологично и сверхсовременно. Каждый ящик стола запирался своим ключом и был не по зубам большинству взломщиков. Собственно, Аткинс мог держать бумаги в любом месте своего кабинета, где угодно, даже у всех на виду. Внутри клиники он чувствовал себя в полной безопасности, будучи точно уверенным, что никто из работающих и находящихся здесь людей не покусится на его вещи, а от посторонних существовала иного рода защита. Мерсифейт была своего рода неприступной крепостью, самым надежным и защищенным местом в мире. Ни одной банковской ячейке Аткинс не доверял больше, чем обычному ящику своего письменного стола. Абрахам поднялся, скрипнув кожей кресла, и одернул длиннополый пиджак. Что ж, настало время спуститься на нижние ярусы больницы. Время у него еще есть. Ехать домой в расположенный на престижнейший Роял-стрит шикарный особняк совершенно не хотелось. Дома он просто бывал, а здесь, в лечебнице, которой он посвятил годы и силы, он творил. Здесь он чувствовал себя свободным и всемогущим. Его настоящий дом был здесь. На нижние ярусы вело два хода. Одним пользовались сотрудники техперсонала, и он был нанесен на все планы экстренной эвакуации. Другой был тайным и начинался прямо в кабинете директора. Этот ход вел на нижние ярусы в обход всем известным коридорам и дверям. И нырял еще глубже, проникая в скальное основание фундамента, на котором высилось огромное здание больницы. Туда вход был заказан для всех, кроме Абрахама и четырех человек, в которых ни капли не приходилось сомневаться. Сейчас Аткинс решил воспользоваться тайным ходом. Этим вечером он хотел спуститься на самые нижние уровни. Он давно не навещал ее. Вряд ли она соскучилась по его обществу. Но Аткинсу было, в общем-то, наплевать на ее мнение. Ему нравилось разговаривать с ней. Она была интереснейшим собеседником, когда находилась при памяти. Она была единственным человеком, к словам которой он прислушивался, единственным человеком в мире. Аткинс до сих пор не знал, можно ли верить всему, что она говорит. Он одновременно восхищался ею и ненавидел, жалел и боялся. Она вызывала в нем бурю, обычно уверенно подавляемых эмоций. Она была уникальной, жемчужиной его коллекции, украшением его бестиария, недосягаемая, непознаваемая, невозможная. Она, тем не менее, существовала и одним своим существованием подтверждала старую истину, что в этом мире порой случаются настоящие чудеса. Она была настоящим чудом, внушающим страх, вызывающим сочувствие. Она была его собственностью. Он дорожил ей, использовал ее, но при всем этом, наверное, по-своему и любил. Он не знал, как ее зовут. Абрахам Аткинс дал ей имя древней богини, обладающей даром предвидения. «Фрея!»